Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программы «Серебряные нити». Ну и, конечно, как всегда, я ее ведущий, доктор Александр Данилин. В Москве сегодня пятница. А раз в Москве пятница, мы сегодня говорим о любви и воспитании. И среди звонков, которые время от времени раздаются на нашем автоответчике, очень часто попадаются вопросы, что же делать родителям, когда ребенок постоянно отвечает им «нет». Ну и вообще начинает разговор, любой разговор, со слова «нет». Такие жалобы родителей сейчас стали попадаться гораздо чаще, чем они попадались врачу или психологам еще 15 лет тому назад. Что обозначает слово «нет»? Всегда ли просто его сказать? Умеют ли это слово говорить взрослые? Нужно сначала понять, почему дети так часто говорят нам «нет», особенно сегодня, для того, чтобы научиться каким-то образом справляться с детьми, которые такое говорят. Обычно это самое «нет» мы начинаем слышать где-то в то время, когда ребенку исполняется 2,5, ну, максимум 3 года. Иногда чуть раньше. Ну, это примерно вот такой срок. Но дело в том, что есть дети, которые учатся говорить родителям «нет», ну, может быть, годам к 30. Хорошо это или плохо, я и по сей день не знаю. И поэтому обращаюсь к вам за помощью и за советом. Расскажите, пожалуйста, дорогие наши радиослушатели, как вы думаете, почему наши дети так часто стали говорить нам «нет»? И как сделать так, чтобы они чаще говорили «да» или «не стоит этого делать»? Мы с вами, как всегда, можем это обсудить в прямом эфире по постоянному нашему телефону, который находится в Москве. 095, код нашей древней столицы, и 956-1514, постоянный прямой телефон эфира «Радио России» и нашего с вами эфира тоже. И у нас еще есть 44 минуты, чтобы обсудить, почему же дети говорят нам «нет». 095-956-1514. Стало почти традицией, когда мы по пятницам вспоминаем молодость популярной музыки и слушаем рок-н-роллы и рокобили из далеких и таких близких 50-х годов прошлого века. Оказывается, ведь и тогда дети все время говорили родителям «нет». Ну, а музыкальное «нет» и вообще музыкальную историю своей жизни нам сегодня тоже будут рассказывать рок-н-ролльные дети. Это знаменитые когда-то в середине 50-х детишки Коллинз, двое поющих детей, иммигрантов из Польши. Вот такая сегодня музыка. Вы ее слушаете, радуетесь и думаете, а не стоит ли все-таки задуматься над тем, почему мы получаем или не получаем слово «нет» от наших детей. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. Did he need the exercise? Oh, no. Was he looking for the time? Oh, no. Did he wool the pretty bird? Oh, no. He was setting the clock for the cuckoo rock. Cuckoo, if your partner cuckoo. Bye. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Итак, почему же наши дети так часто говорят нам «нет»? Добрый вечер, Ольга. Вечер. Я бы хотела принять участие, высказать свою точку зрения. Вот у меня ребенок почти 2 годика, и уже часто говорит «нет», слова «не буду». Это что касается и еды, и каких-то просьб. И мне кажется, что родители должны быть более настойчивы и доказывать свою точку зрения. Потому что, мне кажется, в дальнейшем будет намного сложнее. Все-таки ребенок должен придерживаться к мнению родителей, и уже с этого возраста нужно как-то к этому уже приучать. Как сказал, так и будет родитель. Вот я считаю, в принципе, так. Оль, скажите, пожалуйста, а вы не запомнили возраст, в котором ребенок впервые узнал себя в зеркале? Честно говоря, так даже... Да, вроде не запомнил. А когда он впервые стал говорить, ну, например, «мне хочется»? Вот у нас она еще так нечетко говорит, но уже конкретно знает, когда ей сказать «нет», когда она не будет. То есть очень много сейчас вот сталкиваемся с этими проблемами. Очень тяжело бороться с этим, но все-таки получается. То есть в конце концов она соглашается. И уже начинает говорить и «да», и «есть буду», ну, и так далее. Оль, скажите, пожалуйста, а все-таки я не очень понимаю, каким образом можно убедить 2-летнего ребенка в своей точке зрения, вот как вы сказали? Это в рот запихать, что ли? Нет, почему? Насильственный метод, конечно же, не приветствуется у нас в семье. Ну, допустим, взять пример с едой, да, очень частая проблема, когда ребенок отказывается от еды, говорит «нет, не буду». Мы вот, например, садимся и говорим «нет, ты будешь, будешь». Она говорит «нет, нет». Проходит где-то 10 минут, и в конце концов ребенок ест. В принципе, можно как-то уже в этом возрасте, ей нравятся сказки, там как-то можно сказок что-нибудь рассказать. Но у нас это получается переубеждать. Конечно, не сразу, но все-таки приходим к этому. Вообще, в плане советов, да, вот таких чисто, ну, может быть, они технически звучат, но вы, я просто, это ваша мысль, Ольга, я просто ее еще раз подчеркну, мне кажется, это важная мысль очень. Вообще говоря, дети очень удивляются, когда в ответ родители тоже говорят, начинают фразу со слов «нет». Например, «нет, нет, нет, нет, я не буду есть», а папа с мамой отвечают «нет, нет, нет, нет, нет, ты будешь есть». В конце концов, ребенок действительно реагирует на это встречное «нет» чаще всего согласием, поскольку «нет» – это все-таки желание сделать наоборот, а тут вроде как и мама с папой говорят то же самое. Поэтому, ну, такой способ убеждения у вас в семье я приветствую всячески. Просто еще на одну вещь хочу обратить внимание всех. Это ведь действительно такая работа, вот такая работа – убедить 2-летнего ребенка и 5-летнего. И 9-летнего, и 12-летнего, и 27-летнего. Это как бы такое очень специфическое занятие. А вот все-таки, как вы думаете, почему они говорят «нет», Оль? Это ну, что? Ну, даже спорный такой вопрос. Ну, конечно, спорный. У нас тут в эфире «Серебряных нитей» все вопросы, какие ни взять, они все спорные. Правда-правда, я совершенно не шучу. Наверное, у ребенка появляются уже свои желания, капризы, характер. Может быть, уже ребенок идет на какой-то принцип, уже начинает отстаивать свою точку зрения. В принципе, это хорошо, я считаю. Мне кажется, что самое главное, вы тоже сказали, перечисляя, конечно, это и есть время того, когда у ребенка появляется характер, то бишь личность, то бишь он начинает отделять нас и самого себя. мы до этого момента, до момента первого «нет», как бы были с ним единым целым. Если взрослые дети так и не умеют говорить «нет» своим родителям, то это значит, что, в общем, птенец из яйца так и не вылупился. Он так и не чувствует себя отдельным, потому что «нет» — это что-то вроде границы, барьера между нами. Ребенок, который никогда не говорит «нет», от нас не отделяется. Но, в общем-то, он и не способен жить самостоятельно. Если он так вырастет, мы потом сами будем чрезвычайно недовольны. Спасибо, Ольга. Спасибо. Как вы думаете, Олег? Алло. Доброй ночи. Здравствуйте. Как вы думаете, мы будем недовольны, если он вырастет и так и не научится говорить нам «нет»? Ну, здесь, конечно, вопрос непростой. Когда ребенок говорит «нет», вот по моему наблюдению, он говорит собственное мнение, прежде всего, собственное мнение. Скорее всего, в этом проблема, когда это мнение не совпадает с мнением родителей. И вот это возражение, вот это возражение. Очень хочется это шею свернуть и молча скормить кашей. Но это самый простой и самый, наверное, неправильный путь. Да, я тоже так думаю. Вот. По собственному опыту, вот у меня 9 детей. Боже мой, Олег, мы поздравляем вас. Ну правда. Ну, это просто счастье получить такой звонок в эфир. Да. Вот. Я часто слушаю вашу передачу, правда, дозвониться не удается, но вот сегодня я начал звонить еще, когда еще не объявили телефон. Вот. Младшему у нас 6 лет, старшей девочке 16 лет, и вот все на моих глазах, когда они говорят «нет», когда они говорят «да». Ну, вот мы семья верующая, и в Библии есть такой один пример, когда отец двум сыновьям говорил «иди и сделай», один... Он говорит, да, хорошо, пойду и сделаю. Но не пошел. А другой сказал, нет, не пойду. Потом подумал и пошел. И вот второй как бы более оправдан, более примерным. Поэтому вот когда говорят, ну нет, уж, нет, это надо набраться большого терпения. Ну уж тогда уж, одну из главных притч. Вы какую притчу вспоминаете? Главная притча? На какую тему? На тему «нет». Не могу вспомнить. Я имею в виду притчу о блудном сыне. А-а-а. Помните? Да. Притчу, между прочим, рассказал Спаситель, и, наверное, он очень многое имел в виду. Но, в частности, да, вы помните, что сын ушел от отца, да, против его воли, заблудился, потерялся, остался без всего, нищим, потерянным. И несмотря на то, что они поссорились с отцом, он вернулся. И отец выбежал ему навстречу, омыл его ноги и сказал, что он любимый его сын. Поскольку только овца, которая отбилась от стада, каковой чувствовал себя, по всей видимости, и сам Спаситель способна на создание собственного мира. Правда? Она способна быть творцом. И очень что-то такое невероятно важное заключено в том, чтобы вот это вот первое «нет», с ним нужно справиться. Но, да, его, не в... Но его ни в коем случае нельзя подавить. Поскольку в действительности маленькому ребенку, и это очень важно, научиться чувствовать эту грань, мне кажется, необыкновенно важно. Очень трудно маленькому ребенку, извините, очень легко заставить маленького ребенка вместо «нет» начать говорить «да». Поскольку на самом деле он, этот маленький человечек, довольно быстро понимает, что это выгодно. Приспосабливается. Ну, выгодно. Выгодно во всем соглашаться. Ну, может быть, тихо там где-то в глубине души поступать по-своему. Ну да, вот в этой позиции приспособленца скажи «да». И все у тебя будет. И все у тебя будет. Как «да» совсем недавно в нашей стране, скажи «да». И ты будешь хороший. Не дай бог, скажи «нет». И на тебя все будут показывать пальцем. И неизвестно, ты чего-то добьешься в ответ или не добьешься. Ведь говорить «нет» с первых шагов, вот с тех самых 2,5 лет, иногда с 2, это ужасно сложно. Они же немедленно вступают с нами в бой. В бой! Вступают в бой просто потому, что для них мы – это Вселенная, правда? Вот, ну, я преклоняюсь перед вами, Олег, потому что, ну, это подвиг, наверное, человеческий подвиг веры поднять в нашей стране 9 детей и сделать их людьми. Ну, правда, я совершенно серьезно, ну, но когда их много, их гораздо проще не сломать, правда? Ну да, по-разному. Бывает, дети один радует в какой-то момент, другой не очень радует. Но набираешься большого терпения и начинаешь большой труд. У нас даже в семье был такой мальчик, который в детстве очень был трудный. И с ним не могли справиться. Но вот с большим трудом, вот вырос парень, сейчас 14 лет, я за него очень рад. То есть вот труд, труд, еще раз труд. Ну, конечно, для того, чтобы родителям что-то давать детям, конечно, нужно и самим что-то иметь. Самим подпитываться вот этой мудростью и каким-то терпением и теми качествами, которые можно детям что-то передать. Если родитель сам ничего не имеет, то, конечно, как он может что-то передать детям? Вот тут, наверное, тоже я хочу... Уж извините, что я все время перебиваю, обращаю внимание на слова, но есть ключевое слово, которое делает обычного человека, Васю, Петю, Катю, Таню, родителем. И это слово «терпение». Да. Его нет, и нет родителя. Может быть, когда наши дети женятся или выходят замуж, им стоит это объяснить, дорогие радиослушатели, потому что иногда важно уложить эту мысль в одном слове. Вот ты маленький, хорошенький, и тебя все любят. Как котенок. Ты живешь припеваючи, все счастливы, стоит тебе улыбнуться, немножко поворковать. Тебе нужно только одно – дать возможность взрослым все за тебя решать. Чтобы для тебя не было проблемой, есть яйцо или нет, есть помидор или нет. Надеть синий костюмчик или зеленый в полосочку. Никаких решений принимать не надо. Сиди себе на солнышке, как огурец, и не имей никакой заботы в голове. И родители будут тобой смертельно довольны. Понимаете, какая штука? Потом в голове у такого ребенка возникает какое-то странное, даже отчасти навязчивое ощущение, что они же, те же самые родители, от меня хотят чего-то вот такого, не совсем этого. Неизвестного. Что они хотят чего-то другого, а чего, объяснить не могут. Так годам к 40 взрываются и говорят: ты почему работать не идешь? Так ведь вы же этого хотели. В многодетной семье это не получится. Поэтому, если раньше вспомнить, все семьи были многодетные, и там труд был, это на первом месте. И человек уже с раннего возраста приготовлялся к жизни, многое умел и не встречал в будущем больших трудностей. Да дело не только в этом. Вот посмотрите. Проще всего согласиться с позицией родителей и перестать говорить «нет» именно одному ребенку. У него вселенная вся состоит из взрослых. Это его мир. Ему с этим миром нужно вести бой не на жизнь, а на смерть, для того, чтобы сказать «нет». И он физически в этом бою никак победить не может, правда? Да. А вот когда детей много, то это значит, что рядом существует личность такая же, как ты, ну или почти такая же, с которой, хочешь не хочешь, приходится считаться. И вот тогда возникает абсолютно естественный баланс между этим «нет» и «да», которая как бы тренируется не только об родителей, которые ведь однозначно сильнее, правда? Ну, да. Как бы вот нет никаких вариантов. Я просто думаю, что если бы у нас в семьях было по много детей, не только демографические бы проблемы решались гораздо проще, или там занятости, народонаселения. Я думаю, что гораздо проще решалось то огромное количество моральных проблем, которые существуют в нашем обществе. Поскольку как только общество начинает растить по одному ребенку, так только оно начинает растить приспособленцев. Может быть, я слишком обобщаю, может быть, многие со мной не согласятся. Но вот просто звонит человек и говорит: а вот у меня 9 детей, и вдруг вот что-то внутри, да, вот внутри. И я понимаю, вот это нормальная семья. Может быть, это что-то очень древнее, что-то в глубине души живущее, или то, чего хотелось в детстве, чтобы вокруг было шумно, весело, и было много таких же, ну, разных. По крайней мере, как всегда в нашей программе, есть повод подумать. Спасибо вам большое, Олег, за все. И за 9 детей, и за то, что вы все-таки дозвонились. Старайтесь к нам пробиться, ладно? Спасибо. Целуйте всех 9 и жену, героиню. От всех нас, от всех радиослушателей «Серебряных нитей». Ну что ж, крошечный перерыв. Да, вот и извините, за стеклом у меня режиссеры, редакторы. Они тоже велят вас целовать и выражают всяческую нашу любовь и поддержку. Спасибо, Олег. Collins Kids. Их было немного, всего 2, зато пели они замечательно. Нам дозвонилась Вика из Волгограда. Да, правильно я называю имя? Вика? Да, правильно. Доброй ночи, Вика. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Я хотела бы сказать несколько слов, как бы, о том, почему дети не слушаются своих родителей и часто говорят им «нет». Очень часто в настоящее время как бы родители забывают о том, что дети тоже имеют как бы свое мнение, и они свободны. Вообще, справедливости ради, они часто об этом забывали и в прошлом. И как бы родители должны помнить, что очень важное для детей это родительское благословение, которое оно всегда существовало раньше. И оно дает очень огромную пользу душевную и духовную как бы детям. Оно передается детям. Потому что часто родители, начиная не понимать своих детей, начинают от них как бы показывать свою излишнюю любовь и начинают их раздражать. Либо принуждать их к чему-то, этим показывая свою любовь. То есть они говорят, что мы тебя любим, поэтому мы хотим для тебя лучшего, но вот ты поступай именно так и так. Но всегда родители должны объяснять, почему они так поступают. То есть между ними должна быть, между родителями и детьми должна быть духовная связь, когда ребенок обязательно должен чувствовать в родителях свое что-то родное и доверять своим родителям все свои проблемы, а не отдаляться от него, понимая, что он его не понимает, родитель, он его раздражает. И поэтому ребенок часто стремится к этой свободе, чтобы отдалиться от того ограничения, которое родители хотят ему навязать. И в конечном итоге ведь для того, Вик, чтобы создать свое собственное ограничение, да, помните, свобода – это возможность выбора из серии различных несвобод. Ну, это я так просто предупреждаю. Обратите внимание, дорогие родители, есть одна вещь, о которой очень больно и очень хорошо говорит Вика. Эту вещь мы не умеем объяснять. Или не хотим объяснять. И все происходит потому, что мы хотим видеть в ребенке самого себя. И иногда, прямо как в «Отверженных» Виктора Гюго, в результате сажаем ребенка в некий кувшин, изогнутый по нашей форме, и там держим в этом кувшине, чтобы он рос вот такой, каким мы его себе представляем. А почему я об этом? Да просто потому, что точно так же бывает в любви, о которой мы как-то давно не говорили по пятницам. Она ведь разрушается из-за того, что мы хотим видеть в человеке не то, что он из себя представляет, а свою проекцию, то есть самих себя. Мы хотим, чтобы у этого человека правильное, неправильное, хорошее, плохое было ровно на тех же самых местах, что и у нас. А это очень редко совпадает с действительностью. Мне кажется, иногда просто нужно вот так потрясти головой тщательно и попробовать внимательно посмотреть на ребенка свежим взглядом, что получится. А можно как бы еще сказать? Конечно. Очень часто вот родители жалуются, вот у меня дитё непослушное, надо помнить, что дитё это есть собственная его родительская кровь, которым течет его кровь, его дух. И именно родители, когда как бы рождают своих детей, они закладывают в него частичку себя, то есть его гены, его дух, его чувства, мысли, все это отражается в ребенке. И очень часто именно какими бывают родители, как они ведут себя сами в жизни, потом они видят это в своих детях. Скажите, пожалуйста, Вик, а что такое благословение? Благословение это, процитирую, родительское благословение это величайшее наследство для детей. Поэтому дети должны стараться иметь родительское благословение. Оно, а что это? Родительское благословение это разрешение передачи любви детям и Расшифруйте. Расшифруйте же, Вика, не надо пробовать. Это благое слово. Не доброе, не поцелуй в щечку, это благое слово, когда я отношусь к тебе с благостью. То есть, когда я, как Бог умеет понимать меня, умею понять тебя и сказать: не какой ты какой хороший, утти муси пуси куси, а сказать благое слово в напутствие вот той самой самостоятельности, которая, обратите внимание, дорогие родители, эта самостоятельность потом до зарезу понадобится нам, потому что мы станем снова маленькими, и этим самым детям нужно будет нас опекать. Большое спасибо, Вика. Спасибо вам. Мария очень давно ждет в эфире. Доброй ночи, Мария. Здравствуйте. Вот у меня двое мальчиков. Так получилось, что одного я родила в 21, а вот второго спустя 11 лет. И они абсолютно разные. Не знаю, может быть, ну, вот так получилось. Одного воспитывали бабушки, можно сказать, самого старшего. Ну, вместе мы воспитывали. Я училась, была молодая, куда-то стремилась, все бежала. Вот. А второго ребенка я уже родила, наверное, осознав, что я что-то теряю в первом. Наверное, как вы правильно заметили, это была его самостоятельность, потому что нет, он начал говорить лет в 7. И причем в очень резкой форме. И я пыталась его переубедить как-то. Ну, не могла я найти. А вот со вторым ребенком я слушала внимательно то, что вы говорили. Он увидел себя в зеркало достаточно в раннем возрасте. Я где-то вычитала, начала уже по-другому к этому относиться. И он растет очень самостоятельным. То есть настолько в год и два месяца быть самостоятельным человеком и иметь такую свою точку зрения, я в растерянности и немножечко не могу, как вам объяснить, понять, как мне существовать с двумя абсолютно различными мальчиками. Я не могу перестроиться. Старший очень покладистый, он очень любит меня, как мне кажется, и старается помочь мне, так как сейчас вот мы, получается, у нас такая небольшая семья, вот, на его плечи как бы свалился такой груз, и он сидит и с младшим братом, то есть как бы вот совершенно другая жизнь повернулась, и как бы мне не вырастить и старшего брата, вот из старшего сына, приспособленца, потому что ему приходится как-то идти на какие-то жертвы, а младшего эгоистом, потому что я не могу его, он очень сильный. Ну вот, Мария, как бы, вы себе представляете, вот осталось 6 минут до конца эфира, и вот вы ставите задачку такую передо мной. Как же это объяснить? И мне кажется, что можно попробовать это сделать, во-первых, через слово «благословение». Поскольку благословение для меня, в переводе на психологический язык, я не хочу сейчас затрагивать религиозный смысл. Я хочу сказать, что на переводе на бытовой наш обычный язык – это просто уважение. Нет, старший никогда не вырастет просто приспособленцем, ибо приспособленец, жертвуя собой, не будет ухаживать за младшим. И просто не волнуйтесь за это. Уважайте его таким, какой он есть. И не забывайте только об одном. Сказать ему спасибо. Вовремя спасибо за то, что он помог. Да, я поняла. И это залог того, что он не будет приспособленцем. Что касается младшего, первый рецепт, который, единственный конкретный рецепт, который мы сегодня успели сказать, это вот начало фразы «со встречных нет». Очень хорошо помогает. Это был рецепт Ольги, если вы помните. А второй, ну, как бы рецепт, это слово «но», вставленное в середину. Может быть, не сейчас, вот в его еще маленьком совсем возрасте, но Компромисс? Нет, не компромисс, а противоречивое утверждение. Например, извините, да, если я немножко не сразу нахожу нужные примеры. Мне очень интересно, ты еще не настолько взрослый, чтобы переходить через дорогу один. Но ты сейчас действительно достаточно взрослый, чтобы сам решить, синие штаны одевать или зеленые. Ты можешь сам решить, что ты будешь есть на завтрак. Кукурузные хлопья, яичницу или ничего. Поскольку, не забывайте, дорогие родители, что ребенок имеет право в любой момент съесть ничего, если вы его ставите перед этим выбором. Ты недостаточно взрослый, чтобы решать, во сколько тебе ложиться спать, но ты уже достаточно взрослый, чтобы выбрать, где ты будешь играть днем, в парке или дома. Да, но это же компромисс. Которые говорят нет, какой же почему-то компромисс. Детишкам, которые говорят нет, надо немедленно тут же в этом же месте предоставлять некий вариант свободы выбора. Поскольку его нет, должно быть связано с принятием решения. Его свобода, как личности, должна быть связана с ответственностью. Да, безусловно. И это ни в коем случае не компромисс. Маленький человечек, маленький выбор, зеленые или синие штаны. Большой человечек, можешь выбирать, кушать вообще что-нибудь на завтрак или кушать что именно из того, что есть в доме. Да, спасибо вам огромное. Третий метод. Может быть, очень простой тоже. Это всегда работающее от маленьких детей до подростков внезапное разрешение. Лучше всего широкой ухмылкой или усмешкой на лице. Тоже придумываю на ходу. Тебе категорически запрещается при любых обстоятельствах чистить зубы. Я категорически запрещаю тебе ложиться спать до полуночи. Вот старшему сыну это можно, а тебе нельзя. Я не знаю, как кого зовут. Да. В тех местах, где нет особенно выражено. Лучше всего, чтобы это сопровождалось улыбкой, смешками, может быть, обоих вас, да, вас и старшего сына. Это, я это называю методом встречного разрешения. В случае подростков всегда повторяю одно и то же. Хотите, чтобы ребенок прочитал книжку, спрячьте ее и скажите, что именно эту книжку ему читать ни в коем случае нельзя. Ну, это старое правило. Правда, я даже не знала, потому что у меня старший совершенно не могу засадить за книжку. Прочтет от корки до корки в поисках того, чего же ему там нельзя, понимаете? Как? Поэтому способ найти можно всегда. На самом деле то, что вот мы сейчас вместе все выдумываем, это ничего такого сверхъестественно оригинального из себя не представляет. Да, это пути решения, которые очень трудно иногда самим осознать. Хотя пытаешься, не всегда получается. А вот советы, ну что ж, бывают очень действенные. Спасибо вам, Мария. Я думаю, что на это и существует программа «Серебряные нити», для того, чтобы мы с вами искали решение, не боясь самых трудных вопросов и категорических заявлений «нет, нет, нет». Спасибо всем, кто был вместе с нами. В понедельник давайте поговорим об обжорстве и культе еды. Почему это с людьми происходит? Почему столько внимания в наших модных глянцевых журналах уделяется еде, еде и еще раз еде? Что это такое? Говорим об обжорстве и культе еды в понедельник, когда говорим о болезнях. А на прощание, детишки Коллинз, желают вам спокойной ночи вместе со мной. On the corner by the malt shop, where the kids go after school, they're never late to meet their date, sitting at the counter stool. Have a soda, have a sundae, make a cherry coke or lime. Gotta check the jukebox platters. Hey, who's got the dime? shop where the kids go after school.